إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ. Продолжаем чтение какой книги? Ат-Тархиб ват-Тархиб, да, который написал имам Аль-Мундзири. Эта книга содержит в себе что? Хадисы. Хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Из них есть недостоверные. Но мы с вами читаем только достоверные хадисы. Достоверных которых, достоверность которых подтвердил шейх Аль-Бани. Шейх Аль-Альбани, рахимахуллаху та'аля. Шейх Аль-Альбани был одним из современных мухаддисов, то есть тот, кто разбирался в науке хадис, умел различать достоверно от недостоверного. И сегодня мы, иншаллах, с вами зачитаем раздел, который называется «Ат-таргибу фи кафалати льятим ва рахматихи ва нафакати алейхи ва са'и аля аль-армалати валь мискин». То есть глава, которая побуждает, или же побуждение к опеке сироты и проявление милости к нему, и также материального обеспечения его, сироты, то есть, и заботы о вдовах и бедных. То есть мы зачитаем хадисы и начнем читать с 2541 хадиса, в котором будет сказано о том, что сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то есть сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, побуждал нас к опеке сироты. Во-первых, кто такой сирота? Это кто без папы. А может, без мамы? Если у человека нету папы, но есть мама, он сирота? Да. Нет, он не сирота. Если у человека нету отца, но есть мама, он сирота? Хорошо, наоборот. Если у человека нет мамы, но есть папа, он сирота? Да. Нет? Нет, я говорю. В шариате он не считается сиротой. А если нету отца, но есть мама, да, он сирота. Сирота. Среди людей принято так, то, что они говорят сирота, если у кого-то скончалась мама. Не было. Они говорят, ой, ятим. Сирота, сиротушка и так далее. Нет, это не, он не сирота. Он не считается в шариате сиротой. И если ты будешь даже как-то хорошо к нему относиться, то хадисы сказаны не о нем. В хадисах достоинство дел, которые мы сегодня прочитаем, иншаллах, не об этом. А о ком? О том, у кого скончался отец, у кого нет отца. Даже если есть мать, если нет отца, вот он сирота. Сирота как по-арабски? Ятим. Надо запомнить. Ятим. Валя яхудду аля. А мискинах тоже скажем. Таиб. Хорошо. А сколько он будет ятиму? Допустим, представьте, человек, ему сейчас 50 лет. А у него когда-то скончался отец. Мы скажем про него, он ятим, вот ятимушка, 50 лет дедушка, сиротушка. Нет, почему? До совершеннолетия, до совершеннолетия. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ля ютма ба'да хтилям». Сказал, ну нету, то есть не может быть он сиротой после того, как он стал совершеннолетний. То есть, значит, кто такой сирота? Как сирота по-арабски? Ятим. Ятим. Это тот, кто потерял отца, или тот, у кого скончался отец, как тогда, когда он был маленьким, несовершеннолетним, до совершеннолетия. Также в этой главе будет сказано о том, что нужно проявлять к ним милость, о достоинстве материального обеспечения таких людей, ятимов, и что проявление заботы также о вдовах и бедных. Кто такие бедные? Мискин. Кто? Это у которого мало имущества. Мало имущества. Хорошо. Кто такая аль-армаля, вдова? Кто такая вдова? Тот, у которой скончался муж. девушка или женщина, у которой умер муж, она армаль, вдова. Она называется вдова. Тай. В хадисе под номером 2541 сказано: «Ан Сахли бни Саад ради Аллаху анху каль, каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям». Передается от Сахли ибн Саада, да будет доволен Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ана ва кафилю льятими фил джаннати хаказа, ва ашара би саббабатин валь уста, ва фарраджа байнахума». Сказал: «Я и тот, кто опекает ятима». Кто такой ятим? Ятим — это который остался без отца. А как одним словом можно сказать? Ну, си? Сирота. Он сказал: «Я», пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я и тот, кто опекает сироту», тот, кто заботится о сироте, сказал, они будут в раю. Хаказа. Вот так сказал. И показал, что ва ашара бис саббабати валь уста. Указательный палец и средний палец вот так показал. Ва фарраджа байнахума. И немножко разделил между ними вот так. Либо это служит указанием, что они близко будут друг. Сам пророк, саллиллах, ты в раю будешь с пророком, если будешь заботиться о сиротах. С пророком вместе будешь в раю. Вот так. То есть близко, так же как указательный палец, саббаба, и уста, средний палец, рядом стоят, вот так же и ты будешь рядом. Или же ученые сказали, фарраджа байнахума, то есть немножко разделил, чтобы показать, что все равно будет разница, будет небольшое расстояние между ними, потому что не может быть человек быть на уровне пророка. Нет, не может быть такого. На. Почему этот палец указатель назван саббаба? А слово саббая суббу — ругать. Когда человек ругает вот так пальцем, говорит, ты зачем так сделал? Поэтому также его называют саббаха. И так можно. И саббаха, и саббаба тоже можно. Таиб. Этот хадис привел имам аль-Бухари, также Абу Дауд и Тирмизи. В хадисе под номером 2542 сказано: кафилю льятим. А только что мы сказали, пророк сказал: «Ана ва кафилю льятим». Кафилю льятим. Кто такой кафилю льятим? Тот, кто опекает сироту. Так ведь? В этом же хадисе сказано: «Кафилю льятими ляху ау ля гайрихи. Ана ва хуа кахатэни фил джанна ва ашара маликун бис саббабати валь уста». Также в хадисе сказано то, что тот, кто опекает сироту, будь то из числа его родственников, или же просто сироту, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я и он будем в раю», подобно вот этим двум. И указал, опять же, что Малик указал на свой указательный палец и средний палец. Этот хадис приводит имам Муслим. В следующем хадисе под номером 2543 сказано: «Ван зурара тибни аби ауфа, ан роджулин мин каумихи юкалу лаху Малик ау ибну Малик». سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Передается от Зурара ибн Аби Ауфа, что один человек из числа его соплеменников, رجل من قومه, сказано, сказал, которого звали либо Малик, либо ибн Малик. Он говорит: «Я слышал, как пророк صلى الله عليه وسلم сказал, смотрите: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة». Тот, кто приютит или проявит заботу по отношению к сироте из числа мусульман, фитаамихи ва шарабихи, в его еде и питье, то есть будет обеспечивать его, чтобы он был сытый, не хотел пить, будет обеспечивать его пропитание, хатта истагни анху, до тех пор, пока он не перестанет нуждаться в нем, то есть когда он уже сам сможет зарабатывать и так далее, ваджабат ля хульджан. Обязательным станет для него рай. Тот, кто этим занимается, обязательным станет рай. Ваман адрака валидейхи ау ахадахума, сумма лам ябиррахума, дахалан нар, фа абадахуллах. Также пророк салям что сказал? Ваман адрака валидейхи, тот, кто застанет своих родителей, ау ахадахума, сумма лам ябиррахума, не будет благочестиво относиться к ним, дахаляннар, зайдет в огонь, фа абадаху Аллах, и отдалит Аллах его от своей милости. То есть также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если человек застал своих родителей живыми, хотя бы одного из них живыми, и затем не проявлял к ним благочестия, и по причине этого зашел в огонь, то Аллах отдалит его от своей милости. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ва айюма муслимин а'атака ракабатан муслима, канат фикакаху финнар». И какой бы мусульманин не освободил из рабства другого мусульманина, то это будет его освобождением от огня. То есть, если человек, что есть раб у него, так, этот раб мусульманин, если он его освободит, то Аллах освободит его от огня. Но шахид, почему мы этот хадис упомянули, в нем сказано об благочестии к родителям, напоминание, о том, что достойным делом является освобождение рабов, так ведь? И также в начале хадиса о чем говорилось? Побуждение к чему? Достоинство чего? Тот, кто приютит бедного? Сироту. И будет что? Что будет ее? Возьмет на себя его что? Обязанность кормить, ухаживать за ним, поить. Да. То тогда такому станет обязательно рай, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Тайб, хадисе под номером 2544 сказано. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال он сказал أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل пророку صلى الله عليه وسلم пришел однажды человек يشكو قسوة قلبه и пожаловался на черствость своего сердца. Сказал: я жесткосердечный человек, у меня жесткое сердце, не мягкий. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Атухиббу ан ялина кальбук, ватудрика хаджатак». Ты хочешь? Хочешь ли ты, чтобы твое сердце стало мягким? Да, хочешь ли ты, чтобы смягчилось твое сердце? «Ватудрик хаджатак». И ты достигнешь того, чего желаешь. То есть то, что ты хочешь, получишь. То, что ты хочешь, получишь. Хочешь? И на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ирхам ильятим». Будь милостлив к? К сироте. Сироте. «Вамсах расаху». «Погладь его по голове», сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Если видишь сироту, погладь его по голове». «Ва атъимху мин таамик». «И покорми его из своей еды». «И покорми его из своей еды». «То, что сам кушаешь, поделись с ним». «Ялин кальбук». Вот тогда твое сердце смягчится. «Ва тудрик хаджатак». «И ты получишь то, что ты хочешь». Вот одна из причин. Разные люди, кто-то чего-то своего хочет. Также кто-то хочет в зоопарк поехать. Кто-то хочет еще что-то там. Взрослые там мужчины хотят машину себе новую. Кто-то хочет жениться. Кто-то хочет замуж выйти. Кто-то хочет детишек много, здоровых. Также кто-то хочет туфли, кто-то сандалики, кто-то ботинки и так далее. Разные люди разного хотят, так ведь? Кто-то хочет мира, безопасности, спокойствия. Это все что? Пророк, саллиллаху алейхи, кто-то хочет в рай. Но на все это что? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: если ты будешь делать следующее, а это что? Будешь милостлив к сироте, не будешь грубить ему, не будешь жестким с ним, не будешь высокомерно себя с ним вести. Наоборот, будешь мягок с ним. Если ты знаешь, что это сирота, все, будь мягок с ним. Очень осторожен будь в словах. Подбирай слова, чтобы ни в коем случае его не обидеть. Милостью быть к нему. Если есть такая возможность, погладь его по голове, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Если можешь поделиться, поделись с ним своей едой. Можешь его накормить, накорми, позови в гости к себе, накорми, или еще что-то, что-нибудь придумай. Тогда что, ялин кальб? Вот тогда твое сердце станет мягким. Если ты злой, черствый человек, вот сделай это, и твое сердце станет мягким. Вот тут дрик хаджатак. И ты получишь то, что ты хочешь. Из своих желаний. То, что ты хочешь, получишь, если ты будешь так делать. Сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. В хадисе под номером 2545 сказано: «Ан Аби Хурайрата ради Аллаху анху», передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. «Анна роджулан шака иля Расулиллахи саллиллаху алейхи вассалям касвата кальбихи». Также, что один человек пожаловался пророку, саллиллаху алейхи вассалям, на жесткость своего сердца, на черствость сердца. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дал ему рецепт. Это же болезнь, когда сердце у человека жесткое, это же болезнь. Но эта болезнь, она лечится. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как доктор, как врач, как лекарь, дал ему лекарство, сказал, прописал ему нужные лекарства и сказал, им сахра сальятиим ва атаимиль мискин. Погладь голову сироты. Да, погладь голову сироты ва атаимиль мискин. И покорми бедного. И покорми бедного, сказал. Если ты так будешь, твое сердце смягчится. В хадисе под номером 2546 сказано «Ан Аби Хурайрата, ради Аллаху анха, ани Наби, саллаллаху алейхи вассаляма, каль». Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал «Ас-саи аляль армалати валь мискин». Тот, кто проявляет заботу о вдовах и бедняках. Бедный человек или же вдова. Кто такая вдова? Вдова – это у которого умер муж. Нам, как по-арабски? Армаля. Армаля. Тот, кто проявляет заботу о них, как-то помогает им. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Каль муджахиди фи сабилилля». Подобен? Муджахиду. Муджахиду на пути Аллаха, усердствующему, старающему, сражающемуся на пути Аллаха человеку подобен. Даже меча в руки не взял, а степень у него перед Всевышним Аллахом подобна муджахиду. А степень подобна муджахиду. По причине чего? По причине того, что он проявил заботу о вдовах и бедных. وَأَحْسِبْهُ قَالْ وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرْ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْتُرْ. Или подобен человеку, который постоянно молится и не устает, намазы читает и не устает долго-долго, или подобен тому, кто постится и не делает ифтар, вообще не кушает, всегда в посте, как будто бы. Вот такой человек. Также в одном из риваятов хадис сказано «Ас-са'и аляль армалати валь мискин». «Ас-са'и» – тот, кто… Кто такой «са'и»? Это сирота? Нет. Сирота – это ятим, мы же сказали. Кто такой «са'и»? Есть такой человек «са'и аль-барид». Тот, кто приносит барид. Это… Тот, кто приносит холодную вещь? Не барид, барид. Барит это письма, почта. Почтальон. Са'иль барит почтальон. То есть тот, кто стремится, тот, кто заботится об этом. Ас-са'и аляль армалати валь мискин. То есть заботящийся о вдовах и бедняках. Каль муджахиди фи сабилилля. Пророк сказал, подобен муджахиду на пути Аллаха. Ва калляди якуму лейля ва ясуму нахар. Или подобен тому, кто выстаивает ночи и постится днем. Иногда человек не может каждый день ночью выстаивать тахаджуды, ночные намазы перед Аллахом. И не может ежедневно поститься так же? Да. Угу. Однако он может что? Хорошо относиться к вдовам, тем, у кого скончался муж. Хорошо относиться к беднякам, помогать им как-то, заботиться о них и так далее. И он будет своей степенью подобен тому, кто постоянно молится и постоянно постится. То в хадисе под номером 2547, и это последний хадис из этой главы, сказано. وروي عن المطلب ابن عبد الله المخزومي بردت المطلب ابن عبد الله المخزومي قال أنس قال دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني ألا أسنك ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم что я слышала от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Культу баляя умма. Она сказала, конечно, мать. Или, конечно, мама. Да. Калат самиату расуля Аллахи, саллиллаху алейхи вассалям, якуль. Я слышала, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил. Ман анфака аля бинтейн, ау ухтейн, ау заватей караба. Яхтасибу нафаката алейхима, хатта югниахума мин фадлилла. أو يكفيهما كانت له سترا من النار. Сказал, من أنفق على بنتين. Если у него было две дочки? Нет, он сказал, тот, кто будет расходовать анфака, инфак, содержать или обеспечивать двух девочек. Девочек. أو أختين. Или двух сестер. Или двух сестер. أو ذواتي قرابة. Или двух родственников, родственниц. يحتسب النفقة عليها. И будет желать награды Аллаха. Важно. Многие люди воспитывают дочерей. Многие люди заботятся о сестрах. Многие люди проявляют какую-то заботу о родственниках своих. Но Получат ли они эту награду? Иннама аль-амалу бинният. Воистину дела по намерению. Если он яхтасибу нафакат алейхима, желал, стремился к награде Аллаха субханаху ва тааля, хотел, чтобы это посчиталось у него как саваб, награду Аллаха субханаху ва тааля, то тогда да. Тогда да. Если же нет, если же просто какие-то цели у него другие были и так далее, он не намеревался довольство Аллаха субханаху ва тааля тем самым получить, то нет. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто будет содержать или обеспечивать, или расходовать двух дочерей, двух сестер или двух родственников, желая награды Аллаха тем самым, хатта югниахума мин фадлилля, до тех пор, пока Аллах не обогатит их из своей милости, то есть до тех пор, пока они не выйдут замуж и не будут в нем нуждаться уже, то что? Ау якфиахума, то есть не будут в нем нуждаться. Кянат аляху ситран минан нар, это будет для него завесой от огня. Спасением от огня, завесой от огня, ситр от огня, то есть какой-то преградой, которая станет между ним и наказанием. Может быть, он должен был подвергнуться наказанию какому-то в огне, гореть за какие-то грехи, но по причине того, что он расходовал, заботился о двух дочерях, или вот так завеса будет, не сможет огонь к нему подобраться. По причине этого дела, значит, это дело достойное. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين